Глава 28. Надежда еще не потеряна. Успокоив и утешив, насколько хватало силы и умения свою жену, Бероев вышел из ее номера с невыразимой болью и злостью в душе. Часа два беседы с нею помогли окрепнуть несокрушимому уже теперь убеждению в том, что она от начала до конца послужила неповинную жертвую, сперва гнусной прихоти князя Шадурского, а потом еще более гнусной его трусости и подлой подпольной интриги. Височные жилы и глаза его наливались кровью, грудь высоко и тяжело подымалась от судорожного дыхания, и ногти невольно впивались в ладони крепко сжатых кулаков, когда он сходил с лестницы полицейского ареста. Вся злоба, ненависть и жажда мести, какие только могут существовать в сердце человека, кипели у него против Шадурского. Но в то же время воспоминания о петле, которую так неожиданно увидел он на стене карцера своей жены, это лицо, изможденное глубоким страданием, эти поседевшие в столь короткое время волосы, и, наконец-то, скорбь и отчаяние, которые звучали в каждом слове ее рассказа, надрывали его сердце болью и жалостью, почувствовать, какие может только безгранично любящий, близкий человек. Эта скорбь говорила ему, что нечего терять ни минуты времени, что надо действовать и спасать, как можно скорее спасать ее отсюда, пока еще уцелели в ней жизнь и рассудок. Не составив себе никакого определенного плана о том, какие принять меры и как именно начать действовать, он как-то наобум поехал прямо к акушерке. Но посещение это вышло вполне неудачно. Ни мольбы, ни угрозы, ничто не заставило ее признаться в истине дела. Кулак баба тотчас же сообразила, во-первых, что с этого барина взятки гладкие, тогда как Хлебонасущинский уже дал, да и еще дать обещался, а во-вторых, изменение показания пахнет теперь тюрьмою, если чем не похуже, так как ребенок скраден, и за это, да еще за ложное свидетельство, она сама становится участницей уголовного дела. Вследствие таких соображений она, как и перед приставом, заперлась во всем, очень сухо отвечала Бероеву, плакалась, что ее неповинную темную женщину хотят, бог знает почему, запутать в какое-то скверное дело, и, наконец, без дальних церемоний, настоятельно стала требовать, чтобы Бероев тотчас же вышел вон из ее квартиры. Делать было нечего, надежда лопнула, исхода не видать, и Бероев совсем упал духом. Выйдя от нее на двор, он чувствовал, как у него подкашивались ноги, как закружило и одурманило голову. Ему сделалось дурно. С трудом дотащился он до подворотни и в изнеможении, и отчаянии, опустив на руки свою голову, оперся ими об стену. Иначе он бы не выдержал и упал бы на месте. Дворник, который до той минуты, сидя на приворотной деревянной тумбе, флегматически покачивал ногою в лад какой-то песни, что мурлыкал себе под нос, обернулся и поглядел на него с изумлением. «Что за притча такая? Некогда, кажись бы, надрызгаться. Шел к бабке Галанке совсем, как быть надо, тверезый человек, а вышел, словно три полштофа сразу хватил. Пойтись поглядеть нечто». И он, разглядывая, неторопливо подошел к Бероеву. «Эй, сударь, нехорошо, с утра-то, право, нехорошо. Ну что стоять-то так, ступайте-ка лучше, пойдем, я провожу. Извозчика кликну, потому не резонт. Да он никак болен, а я думал пьян», — сообразил он, заглянув в побледнелое лицо Бероева. «Эй, барин, слышите, что с вами? Больны вы? Ась? Воды бы испить, что ли? Пойдем сведу в дворницкую, передохнете чуточку. А здесь нехорошо, народ ходит». И, подхватив больного под руку, он осторожно спустился с ним в свою дворницкую, низенькая дверь которой выглядывала тут же в подворотне. Выпив стакан воды, Бероев пришел в себя. «Надо быть, разговор какой у вас вышел», — принялся толковать с ним дворник. «Это, что не есть сволочь последняя, это самая бабка-голанка. В Христов день с поздравкой придешь, гривенник, сука, отвалит, а больше и не жди, вот в полицию теперь таскают. Там надо быть, в портмунета заглянуть ей». Бероеву явилась внезапная мысль.